Я говорила о нем для сравнения, чтобы вы поняли, до какой степени был мне противен другой претендент. Это объяснение запоздало. Родственники Марии Анны сказали ей строго, что хорошо воспитанная молодая девушка никогда не может произносить неосторожные слова, что, конечно, можно отказать жениху, который является, не зная, как будет принято его предложение. Но отклонить предложение, самой спровоцированное, это значит оскорбить порядочного человека, не заслужившего, конечно, такой обиды. К тому же Марии Анне уже 27 лет, и она не может, неизвестно до каких пор, оставаться у своих братьев, и сейчас для нее самое время задуматься, наконец, всерьез о своем будущем. Бабушка моя увидела, что невестки подстроили ей ловушку и покорилась неизбежному. К счастью, этот добрый старый Сниткин был ей симпатичен. Брак этих двух мечтателей оказался неплохим. Мой дедушка никогда не забывал знаменитую Асенкову. Моя бабушка всегда думала о своем любимом женихе, бедном офицере-блондине, павшем на поле битвы. Это, однако, не помешало им иметь нескольких детей. Их характеры дополняли друг друга. Моя бабушка была властной, ее супруг — робким. Она приказывала, он повиновался. Однако мой дед всегда умел настоять на своем, когда речь шла о вещах, за которые он болел душой. Он хотел, чтобы его жена сменила религию, и объяснил ей, что дети не могут быть хорошими христианами, если их родители принадлежат к разным вероисповеданиям. И моя бабушка стала православной. Я вспоминаю свое детство и юность самым отрадным чувством, писала впоследствии Анна Григорьевна. Отец и мать нас всех очень любили и никогда не наказывали понапрасну. Веселый и открытый характер отца, сдержанный, ровный матери, создавали на редкость спокойную и радостную обстановку в семье. И детство, и юность Неточки Сниткиной протекали вполне безмятежно. От матери она унаследовала волевой характер, чувство собственного достоинства и ту практичность в хорошем смысле этого слова, которая в конце концов создаст Достоевскому относительное материальное благополучие. И все же главным, решающим фактором, предопределившим жизненный подвиг Анны Григорьевны, явился живительный воздух конца 1850-х, начала 1860-х годов в России, когда по всей стране прокатилась бурная волна свободолюбивых стремлений, когда молодежь мечтала получить образование, добиться материальной независимости. Два двоюродных брата Анны Григорьевны, Михаил Николаевич Сниткин и Александр Николаевич, становятся врачами. Родной брат Иван Григорьевич Сниткин, 1849-1887, агрономом, а сама она вместе со старшей сестрой Марией Григорьевной 1841-1872 принадлежали к первому поколению русских женщин, получивших гимназическое образование. В 1855 году Неточка Сниткина поступает в училище Святой Анны на Кирочной улице в Петербурге. Сейчас в этом здании по улице Салтыкова-Щедрина, дом 8, находится средняя школа в Ленинграде. Преподавание всех предметов здесь велось на немецком языке. Знание этого языка пригодилось Анне Григорьевне, когда в 1867 году